Фрагмент из беседы об Аврааме. В этой весьма обширной беседе обсуждаются проблемы понимания Троицы в связи с ветхозаветной историей явления трех ангелов ветхозаветной Троицы Аврааму и многое другое. Приводим только конец беседы, где Аввакум характеризует свое время. Отрывок о встрече с Антихристом, начиная со слов «Я, братья моя», встречается в рукописных сборниках как самостоятельный, вне беседы об Аврааме. Апостол. Тем же, братья, не смы, рабынина чада, но свободные, свободою, ей уже убо Христос свободе, стойте, и не паки под игом работы держитеся. Из послания апостола Павла Галатам. Глава 4. Стих 31, глава 5, стих 1. Здесь идет речь о соотношении потомков Авраама от Сары, жены его, и от Агари, рабыни. Толкование. Слышите, братья, что апостол Павел приказывает? Стойте крепко за Христа, свободные мы с вами люди. Свободил нас Христос от греховного ига. Снял с нас кошель сей с червями, пригвоздив я на кресте трисоставном крепко четырьми гвоздьми железными, а не трима, якоже костел римский с никоньяны мудрствуют. Ноги, прибитые гвоздем одним, на крыже, без подножия. Чему быть? Что велит дьявол, то и делают. По апостолу под игом работы держатся. Впряжены в колесницу четвероконну. Везут быстро, все розно тащат еретики из церкви той. Апостоли и седьмь соборов святых отец и пастыри и учители о святем Дусе исполнили святую церковь догматую, украсив ее яко невесту, кровью своею со Христом запечатав нам предали. Антихристова чать и разграбили, зело разорили, и крест с маковицы Христов стащили трисоставный и поставили крыш латинской, четвероуголный. А из церкви той все выбросили и жертву переменили, молитвы и пение, все на Антихристово лице устроили. Чему быть? Дети его отцу своему уградили путь. Ащи не пришел он еще, последний черт, но скоро уже будет. Все уготовали предотечи его, и печатью людей бедных слепых перепечатали, трима персты и развращенную Малаксию. Вы же, братья, назидающиеся святою верою вашей, стойте крепко за святую церковь и отеческое предание умирайте. Не давайте грабить ворам матери своей я, в ней же родихомся духовным порождением. Я, братья моя, видал Антихриста того, собаку бешеную. Право, видал. Да и сказать не знаю как. Некогда мне печалну бывшую, помышляющую, как придет Антихрист, враг последний коим образом, да сидя молитвы говоря, и забылся, понеже не могу стоять на ногах, сидя молюся, окаянный. Осе на поле на чистом много множества людей вижу, и подле меня некто стоит. Я ему говорю, чего людей много в собрании? Он же отвеща, Антихрист грядет. Стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим своим протопоповским. Стал бодро. А наведут ко мне два в ризах белых ногову человека. Плоть-то у него вся смрад и зело дурна. Огнем дышит изо рта, из ноздрей, из ушей. Пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует и власти со множеством народа. Егда ко мне привели его. Я на него закричал и посохом хощу его бить. Он же мне отвечал: «Что ты, протопоп, на меня кричишь? Я нехотящих не могу обладать, но волею последующих ми сих во области держу». Да изговоря, пал предо мною, поклонился на землю. Я плюнул на него, да и очутился, а сам вздрогнул и поклонился Господеве. Дурно сильно мне стало ужасно. Да нечего на то глядеть. Знаю я по Писанию о Христе и без показания. Скоро ему быть. А выблядков тех его уже много бешеных собак. Нас же да избавит от них Христос, Сын Божий. Ему же слава ныне и присно и во веки веком. Аминь.